Кире почему-то стало грустно. По сравнению с остальными залами и комнатами, какие они видели в этом доме, здесь было все очень просто и даже бедно. Наверное, ребенку, коего закрывали тут со строгим учителем, было очень неуютно. «Сурово», — оценил Леха. «Я бы ненавидел этот класс». Веслав рассмеялся и кивнул. «Мне тоже не нравилось», — признался он. «А девочек тоже учили здесь?» — спросила Света. «Или только наследника?» «Девочки в том крыле». Хозяин дома махнул рукой, судя по всему, в направлении женских комнат. «Только для сыновей. Девочки должны знать совсем другие вещи. Учитель здесь, гувернантка там, но тоже есть комната». Чуть помолчав, он добавил. «Она лучше». «А спальни детей тоже рядом с родительскими?» — заинтересовалась Зоя. «Девочки возле мам, а сыновья здесь?» «Второй этаж», — коротко пояснил Веслав. «Там для гостей одна часть, другая детская». «Но как же присматривать за детьми, когда они совсем маленькие?» — возмутилась Зоя. «Слуги есть», — чуть пожал плечами хозяин дома. Это прозвучало как-то надменно и явно без малейшего интереса. Кире стало неприятно. Как и Зое, это было заметно. Девушка еще подумала, что для нее это еще не так важно, но для матери двоих детей, что буквально дышит своей семьей, такое просто неприемлемо. Однако Веславу было это неинтересно. Он закрыл дверь в учебную комнату и повел группу во второе крыло смотреть женскую часть замка. Глава 10. Среди знакомых Насти были те, кто ее недолюбливал. Большинство относились к ней с некоторым жалостливым пренебрежением. А между тем она не была плохим человеком. Просто у нее было свое видение действительности, как и у большинства из нас. Настя была центром собственной вселенной. Просто ее мирок был чуть дальше от реальности, чем у других. Это сложилось благодаря ее матери. Женщина воспитывала Настю одна, при помощи бабушки. И пусть в финансовом плане жили они скромно, но вот вниманием девочка была избалована так, что реально позавидовали бы многие дети из богатых семей. Мама Насти была из тех многоопытных женщин, что уверены в своей пожизненной правоте и имеют свое мнение по любому вопросу. Женщина четко руководила своей семьей, и по общему допущению они все полагались только на ее слово, мнение, суждение. А центром мира этой женщины была дочь, Настя. И мама всегда знала, как девочка должна жить, чем заниматься и как строить свое будущее. У Насти никогда не было своего мнения. Не потому, что она боялась его высказать. Оно просто было ей без надобности. Зачем, если мама и так скажет, как и что делать? С детства Настя была психологически благополучной и довольной. Будучи всегда единственным объектом внимания для матери, девочка легко решила, что является таковым объектом и для остальных. Но Настя не была при этом наивной дурой. Уже в школе, позже в колледже, она поняла, что отношения с другими подростками отличались от ее идеала и легко подстраивалась под окружение. Чтобы быстрее встроиться в коллектив, выработала отличную привычку – наблюдать за другими детьми. И заметила, что даже самые строгие учителя относятся мягче к тем, кто нервничает или слишком эмоционален. Конечно, Настя быстро стала именно такой. Повзрослев, она поняла, что окружающих ее вечно нервно закусанные губы, заикание и трясущиеся руки скорее раздражают, что это вызывает некое неприятное чувство брезгливой жалости, а потому проще сделать девушке поблажку и быстрее закончить общение с ней, чем пытаться чего-то от нее добиться. Их отношения Настю не волновало, она просто его игнорировала, главное, она получала, что хотела. И продолжала воспринимать это как должное. После колледжа Насте снова повезло. Мама решила, что дочь в их маленьком городке много не заработает, а вот в областном центре возможностей больше. Настя уехала из дома, и вот тут перед ней открылась совсем иная жизнь. Ее взяли на работу в частную клинику обычной медсестрой. В школе и колледже девушка освоила легкий способ получать приличные оценки. Она полагалась на быструю память. Выучил перед уроком, что необходимо, ответил и забыл. Понятно, что глубоких знаний и понимания у Насти не было, а значит, она часто ошибалась на работе. Но ей просто волшебным образом это каждый раз сходило с рук. Снова потому, что ее жалели. Так ей все и прощали, даже на работе, только бы держаться подальше. Да еще и кадровый голод в стране. Искать другую на ее место дорого и долго. Потому в Настином мире все и всегда было гладко. Опять же, привычка наблюдать за людьми дала ей еще некоторое преимущество. Она всегда внимательно слушала своих одноклассников, приятелей, потом и коллег. И вот сказанное запоминала отлично. А что не знала, быстро додумывала или придумывала. Как оказалось, фантазии в этой области ее природа не обидела. И всем собранным материалом Настя щедро делилась. У нее хватало ума подавать информацию кому надо и так, как было бы удачнее по ситуации. Так, по ее мнению, у девушки появилось много подружек. А значит, хватало и привычного внимания к ее персоне. Люди устало привыкали к ее присутствию и терпели ее. Большего Насте и не надо было. Это распространялось и на мужчин. Настя яркой внешностью не блистала. Волосы у нее были густые, но очень тонкие и беспорядочно вились. Даже кое-какую прическу сделать сложно. Глаза красивые, но плохое зрение, а мама считала, что носить очки неудобно, потому девушка всегда щурилась, тем самым скрывая свое достоинство. В своем образе девушка все время немного сутулилась, нервно поправляла волосы, не самый яркий имидж. Но ее саму это не смущало, ведь, опять же, при должном подходе мужчина может просто к ней привыкнуть, как привыкают подружки. Девушка не ждала, пока встретит того единственного, кому она понравится. Ей было достаточно того, что какой-то мужчина начинает нравиться ей. А дальше дело техники — быть рядом, говорить ему, что он хочет услышать, или сообщать новости. Стерпится, слюбится. Пару раз это срабатывало. Подруги, правда, относились к ее выбору партнеров насмешливо, но факт оставался фактом. У Насти были отношения с мужчинами. Чаще, чем у многих ее приятельниц, а это уже успех. Но, конечно, девушка хотела получить завидного жениха, так как в душе полагала, что достойна лучшего. Не только мужчины, а вообще всего. Некоего образа жизни. Ей очень нравилось это словосочетание. И Настя к изменению своего статуса готовилась. Как раз одним из этапов стала эта поездка. –